Наше собственное горе, наши бедствия и боли притязают на безраздельное внимание. Но если мы уступим им, мы только повредим себе, потому что очень часто наше исцеление может наступить лишь тогда, когда наши мысли отвратят нас от нас самих, чтобы углубиться в заботы и интересы других. Недавно я присутствовала на браке моей подруги Шерри. Я чувствовала себя не очень хорошо. У меня болела спина, мой корсет был тесен, все это вызывало мучительную головную боль. Кроме того, я должна была признаться, что моя совесть не давала мне покоя. Я постоянно вспоминала некоторые слова, сказанные мною в то утро кому-то из моих близких. Они причиняли мне боль, хотя я уже раскаялась в них перед Богом. Да и не была для меня большой поддержкой необходимость смотреть на улыбающиеся вокруг лица. Но мне ведь надо сегодня радоваться. В конечном итоге Шерри — одна из моих лучших подруг, и сегодня как раз ее великий день, — сказала я себе. А потому я приложила все старания для того, чтобы на лице у меня появилась, по крайней мере, вежливая улыбка, надеясь, что никто не увлечет меня в разговор. Когда я сидела так, уставившись перед собою, я увидела Попа Бонда, будущего тестя Шерри, на которого сначала не обратила внимания. Его не увлекал разговор молодых девушек. Он ходил около коробок и подарков и фотографировал их во всех ракурсах. Когда же он направил свой фотоаппарат на меня, я запротестовала. «О, нет, прошу вас, не надо!» «Почему же нет?» — спросил он, улыбаясь и направляясь ко мне. «Ты выглядишь сегодня весьма красивой. Но я чувствую себя довольно неважно». «Это не довод. Этот фотоаппарат заботится о том, чтобы и в трудный день выглядеть величественно», — пошутил он и сел рядом со мной на складной стол. «Посмотри на этот новый объектив, который я недавно купил». Сказав это, он раскрыл свою кожаную сумку и начал раскладывать передо мной с гордостью свои многочисленные фотопринадлежности. «Посмотри, это новая линза, покрытая резиновой пленкой толщиной в 0,02 миллиметра. Благодаря ей можно одной рукой наводить резкость и фотографировать». Я должна признаться, что все то, что он рассказывал мне о своих фотоприборах, не интересовало меня нисколько. Однако я старалась внимательно слушать этого седого господина с живыми голубыми глазами. Он рассказывал мне, как его радует устроенная им в подвале фотолаборатория. Затем он с гордостью сообщил, какие награды он получил за свои фотоснимки на местных соревнованиях. Собственно, мне было совершенно безразлично все то, что он говорил. Когда же он начал рассказывать о прогулке, которую совершил недавно на лошадиную ферму, я стала слушать внимательнее. Он фотографировал там молодняк и как кони пьют воду. Через несколько недель он опять отправился на ферму подарить несколько снимков управляющему. «Этот человек целиком увлечен своим хобби», — подумала я. А он рассказывал дальше. «Мои снимки до того понравились управляющему, что он попросил меня опять приехать к ним, чтобы сфотографировать тренируемый молодняк», — сказал он, сияя радостью. «Ну-ка, шутки в сторону», — я медленно начала таять. «Как же вы заставите горячую чистокровную лошадь стоять спокойно, чтобы сделать снимок?» «Да, это было совсем непросто», — рассмеялся он и поднял указательный палец. «Но мы все содействовали этому, и...» Вскоре я заметила, что рассказ его заинтересовал меня. «Мистер Бонд», — сказала я, улыбаясь, — «вам придется вскоре прибыть и на нашу ферму. Возьмите с собой ваши фотоаппараты, и мы с вами прекрасно проведем время». Когда праздник миновал, я убедилась, что действительно сильно увлеклась разговором с этим милым пожилым человеком и его хобби. И из-за этого я забыла свое горюшко-горе, а также угрызение совести. Внимание к его рассказу стало для меня целительным. Если Бог побуждает нас в наших испытаниях обращать внимание на других, а не на себя, то Он знает, что говорит. Он знает, что мы не будем раскаиваться в этом. В Евангелии от Луки сказано: «Давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую меру и мерите, такой уже отмерится и вам». Разделенное горе — половина горя. Разделенная радость — двойная радость. Когда в жаркий июльский день 1967 года я босыми ногами стояла на краю парома, готовясь к прыжку головой вниз, мне не пришло в голову, что это очень мелкое место в бухте. Мне следовало сначала узнать, попробовать, насколько здесь глубоко, но эта обманчивая вода увлекла меня в западню. Так я сломала себе шею, а потому уже до конца жизни не смогу двигать ни руками, ни ногами. Каждому угрожает такая ловушка. Пусть не обманчивая вода, это может быть и ложная точка зрения. Я говорю об искушении сравнивать себя с другими, которым как будто легче, нежели нам. Если мы не будем бодрствовать и окажемся в этом опасном душевном состоянии, тогда мы запутаемся в сети самосострадания, которое лишает нас радости и ведет к бесславию Бога. В первые годы после своего несчастного случая я как раз и запуталась в такой сети. Это особенно проявлялось во время покупки одежды, которую я совершала со своей подругой Шерри. Все вещи, которые она примеряла, сидели на ней хорошо, а на моем теле в большинстве случаев они висели как мешок. Когда я смотрела, как она примеряла платье, я бледнела от зависти, но я никогда не говорила ей об этом. «Как ты думаешь, Джонни?» — она хотела знать, что я думаю о брючном костюме, на который мы обе обратили внимание. Она крутилась, чтобы посмотреть на себя в зеркало со всех сторон. «Шерри, ты выглядишь великолепно!» — отвечала я заинтересованным тоном, чтобы скрыть свою зависть. Внутри у меня все кипело. Когда она подкатывала меня к зеркалу, чтобы я примерила тот же костюм, я только думала: «О, Боже, почему я не могу выглядеть, как она? Я не могу сравнивать себя даже с манекенами в витринах. Им все платья идут, им нет нужды сидеть в инвалидной коляске». В то время я начала как раз делать успехи в своей духовной жизни. Мой голод по духовной пище побуждал меня читать Библию. Одно место мне пришлось пережевывать однажды в течение всего дня. Вначале оно мне показалось очень невкусным, но потом, когда я возросла в вере, я научилась ценить его. Это была трапеза, сервированная из 21 главы Евангелия от Иоанна, где Петр явно оказался перед такой же проблемой, как и я. Одному из его друзей улыбался как будто лучше, нежели ему жребий. Иисус только что возвестил Петру, что ему придется умереть мученической смертью, а вот Иоанну он не сказал ни слова. Может быть, в сердце Петра пробудилась зависть. Но сидел ли Иоанн уже во время Тайной вечери рядом с учителем? И не похоже ли было, что он является самым лучшим его другом? Неужели Иоанн получит от Господа интересное служение и сможет в глубокой старости умереть естественной смертью? Петр не мог этого перенести, а потому не в состоянии был обуздать более свой язык. «Господи, а он что?» — спросил он Иисуса об Иоанне. «Как будет выглядеть его будущее?» Ответ Иисуса потряс меня. Я бы ожидала совсем другого ответа. Например, «Не заботься, Петр, я буду с тобой в любой ситуации, все будет хорошо». Но ответ Иисуса был не таков. Этот ответ можно было бы изложить следующим образом. «Смотри, если моя воля такова, чтобы Иоанн жил до тех пор, пока я приду, то что тебе до того? Не твое дело, что запланировано для Иоанна. Думай о том, чтобы твоя жизнь и твое сердце были в порядке. Перестань роптать и следуй за мною». Это звучит в первый момент довольно жестоко. Но по мере того, как я продолжала размышлять об этом, я стала постепенно замечать, что Иисус имел основание быть столь строгим. Прежде всего заметим, что самосострадание еще никому не помогло. Оно приводит всегда к еще более глубокой скорби. И в очах Божиих оно не оправдывается. Способны ли вы представить себе, каким скверным проповедником оказался бы Петр, если бы он плакал от страха перед каждой проповедью, потому что люди могли бы схватить его во время этой проповеди, а затем убить? Кроме того, Петр сомневался и относительно того, что план Божий для него хорош и справедлив, особенно когда он сравнивал свое положение с положением Иоанна. Поэтому он просил Бога предоставить им равные права. Это грех. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает, говорится в послании к евреям. Если мы подвергаем сомнениям добрые намерения Божии относительно нас, тогда, конечно, мы можем петь такую песнь: «Иисус, наверное, не любит меня, потому что неверие мое говорит мне об этом». Кроме того, может казаться, что Бог несправедлив и заставляет нас нести особенно тяжелый крест. Но знаем ли мы, что переносит в это же время ближний? Быть может, я негодую по поводу моей сломанной шеи и завидую своей здоровой соседке. При этом я не знаю о том, что она внутренне разбита. Петр, вероятно, не мог представить себе, что Иоанну придется изнемогать в преклонные годы в темнице на каком-то острове, где он, правда, получил великое откровение. Там Иоанн должен был пребывать в состоянии страстного ожидания того момента, когда увидит будущую славу небес, когда увидит ту славу, которая предназначается у престола Божия всем ученикам, а среди них и Петру. Тогда он, может быть, испытывал желание, чтобы Бог в своей милости сократил и его жизнь. Так как мы точно не знаем, сколько переносит или перенес другой человек, или почему его следует наказывать, или что должно достигаться или искореняться через несчастье в его жизни, мы не можем просто сказать того, через какие испытания должен проходить каждый человек. Но если не знаем этого мы, то Бог знает все. «Судья всей земли, поступит ли неправосудно?» говорится в книге Бытия. Бог действует в жизни каждого из нас своеобразно. Он явит именно ту милость, которая необходима нам, чтобы мы могли нести свой личный крест. Я с радостью могу сказать, что Шерри по-прежнему принадлежит к самому узкому кругу моих друзей, только зависти у меня больше нет. Помогли мне в этом слова, которые Иисус сказал Петру. Разве не было бы ужасно, если бы нам пришлось проходить через тяжелейшие испытания, и Бог подверг бы всех наших друзей таким же? Кто ободрял бы нас? Разве не отраднее пользоваться любвеобильными заботами своих друзей вместо того, чтобы завидовать им из-за их более легкого бремени? Когда мы страдаем, нам никогда не следует оставаться в одиночестве. Я не хочу этим сказать, что нам не следует ни на минуту оставаться наедине или иметь отдельную квартиру, но мы никогда не должны воздвигать стены вокруг себя, чтобы никто не видел наших страданий, чтобы никто не сострадал нам. Бог не хочет, чтобы мы одиноко несли бремя своих страданий. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Говорится в книге Экклесиаста. Если вы не состоите в браке или овдовели, вы, может быть, думаете, что у вас нет никого, кому можно было бы доверить свои заботы. Но у вас есть семья, другие христиане, которые составляют тело Христово. Это семья верующих, это церковь, которая представляет собой сердечное братское общение, где каждый встречает помощь и домашнюю теплоту. Однако что же случается, когда между вами и вашими братьями и сестрами в церкви не существует такого доверия, которого вы желали бы? Тогда вам необходимо что-то предпринять. Общение обычно создается, его не просто находят. Когда я еще училась в гимназии, моя подруга Диана была для меня в этом отношении большим примером. Она не могла терпеть пустых, ненужных разговоров, Это не значит, что она была какой-то нелюдимой, неприветливой и унылой, напротив. Но она обладала способностью увлекать людей за собой и помогала им отказываться от ненужных помышлений и чувств. Мне кажется, что тайна ее заключалась в том, что она действительно прислушивалась к разговорам своих собеседников и задавала личные вопросы. По выражению ее лица можно было заметить, что она действительно была заинтересована беседой. Ее взгляд не блуждал при этом по сторонам. Но Диана не только слушала. Она принимала также участие в беседе. Конечно, небезопасно доверять другим людям свои сокровенные помышления, страхи, заботы. Таким образом, люди отдают себя только на произвол других. Но не является ли эта отдача главной составной частью любви? Когда вы страдаете, вы можете делать еще что-то, чтобы содействовать общению с другими христианами. Вы можете молиться о них. Недавно хор одного из христианских институтов предпринял поездку во время пасхальных каникул по Восточным Штатам. Однажды вечером они устроили духовный концерт в одной из расположенных неподалеку от нас церквей. По окончании певцов распределили на ночлег по 2-3 человека в разных семьях этой общины. Таким образом, у мистера и миссис Эст, родителей моего друга Стива, оказались две девушки. Когда они вчетвером сидели и ужиная беседовали, мистер Эст и его жена начали говорить со свойственным им тактом об Иисусе Христе. Они спросили у этих молодых девушек, как они нашли Господа и что Он совершил в их жизни. К удивлению хозяев, обе студентки весьма воодушевились. «Вы не представляете себе, как я рада, что вы задали эти вопросы», — сказала одна из них. Затем она стала рассказывать о себе. Еще не прошло и года с тех пор, как она уверовала в Иисуса Христа. Следующим ее желанием было, чтобы и родители познали Иисуса Христа, но они не проявляли ни малейшего интереса. Неделю за неделей она безуспешно убеждала своего отца пойти с ней на собрание, пока он, наконец, в одно воскресное утро согласился пойти с ней. Богослужение, казалось, было ему по сердцу. Люди были приветливы, проповедник произнес соответствующую проповедь, все было чудесно. Позже он признался: «Должен сказать, что богослужение действительно тронуло сегодня меня. Может быть, со временем я стану веровать, как ты. Только не заставляй меня». Эта девушка внутренне сияла от радости, благодарила Господа и решила не быть навязчивой. Семья как раз садилась в автомобиль, когда с другой стороны автомобильной стоянки к ним приблизился какой-то человек, приветствуя ее отца. Оказалось, что это был один из церковных старейшин, которого отец встречал иногда на своей работе. «Как вы поживаете?» — спросил он отца, улыбаясь и протягивая ему руку. «Прекрасно. Прекрасно, что вы здесь. Вижу, что вы привезли с собой жену и детей», — сказал он, нагнувшись и кивнув нам через окно. Но то, что дальше сказал этот человек ее отцу, окончательно смутило девушку. «Позвоните мне как-нибудь. Мы сходим куда-нибудь и выпьем по стаканчику, хорошо? А сейчас мне надо идти. Будьте здоровы». Он помахал рукой и ушел. Когда отец сел в автомобиль, воцарилась напряженная тишина. «Знаешь ли, — сказал он своей дочери, — я считал этих людей здесь настоящими. Но они не лучше меня». Таким образом, он закрыл свое сердце для Евангелия и никогда больше не посещал богослужений и не беседовал более со своей дочерью о духовных вещах. Семья враждебно настроилась по отношению к вере в Иисуса. Я так хотела поговорить с кем-нибудь о своей печали. Люди, у которых я ночевала в течение этой недели, были весьма милыми, приятными, но мы беседовали только о погоде. Вот поэтому мы с подругой молились сегодня после обеда о том, чтобы на этот раз нам оказаться у тех, перед кем я действительно могла бы излить свое сердце, с которыми я могла бы быть в общении и вместе помолиться. Теперь вам, наверное, понятно, почему мы так обрадовались, когда вы начали беседу на эту тему. Итак, вы видите, что бывает, когда мы молимся о том, чтобы Бог даровал нам общение, когда человек прилагает усилия для этого. Разделять свою скорбь с другими – это существенная помощь для всех, кому приходится переживать трудности.